Северус внимательно выслушал и даже записал процесс и порядок получения документов. Недалеко от паучьего тупика весьма кстати стоял недавно сгоревший дом, так что представиться погорельцам было несложно. Да и легенда была практически правдой, закрытая школа, вернулся на каникулы, и вот, свидетельство о смерти матери он прибрал сам. Документы из Хогвартса они тщательно зачаровали и теперь они являли собой вполне приличный аттестат средней школы. Спасибо Петунье, было с чего копировать. Он занимался вместе с Лили, а Петунья оказалась на удивление неплохой учительницей. Да и магловские учебники. Нет, сперва ему это претило, просто в силу воспитания, но книги он ценил всегда. Так что мысль о том, что книги – это всюду книги, и найти ценную информацию можно где угодно, посетила его очень скоро. Ну и еще бы, маглы определенно не стояли на месте и тоже хотели знать, как устроен их мир. Это Северус понимал и полностью разделял, так что дело пошло, а их учительница постепенно даже прониклась старанием и, что уж там, недюжинными способностями собственной сестры и ее приятеля. Осталось решить вопросы легализации с ней по в магловском мире. Благо, подключились родители, самим им было точно не справиться, да они даже и не представляли, как, разве что бумаги заколдовать могли по примеру тех, что были у Петуньи. Вот ведь кто бы мог подумать, что старшая сестра Магдла, это так замечательно, а школа что, тоже сгорела, расформировали. У меня есть знакомая в системе образования, улыбнулась миссис Эванс, там как раз сейчас идет реформа, никаких концов не найдешь, да и кому надо перепроверять-то. Собственно, мне несложно, все равно заверять документы Лили, делать копии. Мистер Эванс забрал все документы, отправляясь к своему юристу. И прекратите донимать нас вашей гордостью, мистер Снейп, лично я ни на йоту не сомневаюсь, что вы вернете долг, да еще с процентами. Не говоря о том, что вы совершенно безвозмездно, то есть даром подготовили таки нашу младшую дочь к школе и, как я понимаю, довольно активно содействовали ее дальнейшим успехам. Или это не так? Снейп покраснел и кивнул, когда Лили наступила ему на ногу, только тихо зашипел. «Лили, милая, убери свой острый каблучок с ноги своего друга, он этого не заслужил». У простого каменного памятника на свежем могильном холмике стоял на коленях юноша в черном. Северус разговаривал с матерью, точнее, с памятью о ней. Сколько же у него осталось незаданных вопросов, зато он ответит на ее, хотя бы теперь, потому что только недавно сумел кое-что понять, потому что теперь пустота внутри перестала быть ледяной и давящей, и вообще, кажется, это уже не пустота, но полностью осознать, что с ним происходит, юноша еще не мог. «Ты очень хотела, чтобы я не влюбился в Лили. Я не влюблен, мама, хотя она сейчас, наверное, последний оставшийся близкий для меня человек, она и ее семья, но ведь если бы это была настоящая любовь, заклятие бы не подействовало. Я сделаю магловские документы, но я не поеду с ними, не хочу быть обузой, хотя Петунья, он неожиданно светло улыбнулся, умеет планировать, конечно, и к делу приспособит, но у меня нет денег на перелет, и я ни в каком случае не стану их занимать и влезать в долги, но я уеду, куда мне хватит денег». «Прости, мама, я знаю, ты хотела, чтобы я жил, и я постараюсь». Он переменил положение и потер затекшую ногу. «Ты думала, меня все же признают, но пока никто не торопится. А кстати, Эвансы, потомки сквибов-прюэттов, представляешь? Ну, рыжие волосы, да, забавно. На континенте я буду искать ученичество, или устроюсь подмастерьем. Ты же знаешь, у меня правильные руки. Я справлюсь, обещаю тебе, я не пропаду». «Прощай». Северус неуклюже поднялся, осторожно разминая ноги, поправил скромный букет полевых цветов, выпрямился и быстро пошел вдоль аллеи к выходу. Он был настолько погружен в свои мысли, что не заметил, как в тени деревьев появились две знакомые фигуры. Эванс. Лили вздрогнула всем телом и обернулась, и выругалась про себя страшно, как только могла, но успела таки вспомнить про конспирацию. «Поттер, Блэк, что вы забыли в нашей дыре? Как что? Конечно, красивую девушку, умеющую критически относиться к окружающей обстановке. Очков в твою пользу. Эванс, пойдешь ко мне в гости?» Лили прикусила губу. «Приглашение в гости, ее одной, это уж точно чересчур. Будет наша Мэри и еще пара славных девушек», предупредительно начал Блэк. «Ага, а потом пара славных девушек пойдет смотреть какой-нибудь лабиринт. Крошка Мэри знаю, с кем и чем займется, а я, значит, додумывать не хотелось. «Вечером вернем», — закончил тот наконец живописание предстоящего ей визита. «Нет, Эванс, ты нас разочаровываешь». «Наконец-то, хвала Мерлину». «Ну, Лилс». Поттер схватил ее под руку. «Прокляну». Она вырвала локоть и встала, держа пальцы возле рукава, словно палочка пряталась там. «У тебя палочки нет, уверен?» Она сделала вид, что погладила рукоять под рукавом платья. «Тогда ты получишь дисциплинарное слушание. Клянусь, тебе на тот момент будет уже все равно. И кстати, где ты тут видишь Макглов?» «Я сейчас позову», — встрял Блэк. «Мне», — голос Лили сел, — «вызвать тебя на дуэль, Сириус Блэк?» «Я не дерусь с девушками, особенно красивыми на дуэли», — старательно подчеркнул двусмысленность тот. «Сириус», — угрожающе начал Джеймс. Лили вздохнула. «Поттер, надо отдать должное, всегда успевала садить не в меру борзого дружка. Ох, как же тот ей раньше нравился и как она ненавидела его теперь. Ладно, Эванс, можешь еще полчасика подумать. А у нас тут есть еще одно дельце», — хохотнул Сириус, и Лили похолодела. «Сивирус, что вы собираетесь делать? Пойдешь с нами, красотка?» «Без палочки она против этих двоих, ноль. А вот если с палочкой и с Сивирусом, а он без палочки не ходит, слава богу, никогда». «Подождите, я переоденусь, я быстро», — крикнула она и помчалась к дому. «Не торопись, моя прелесть», — причмокнул Блэк. «Мы зайдем за тобой». Как они узнали, Лили трясло, когда она вытаскивала палочку из ящика стола, где всегда оставляла ее летом. В Коуквартире смысла таскать ее с собой не было никакого. «До сегодняшнего дня. Это те самые твои?» «Да, Мерлин. А если с ней без палочки, как они могли узнать, где я живу, и где он?» «Господи!» Испуг Лили передался ее сестре. «Но что ты можешь сделать? Хотя погоди». Через несколько минут по Коуквартиру неслась толпа ребятишек во главе с тоненькой светловолосой девушкой, с огромным красивым воздушным змеем на веревочке. Рядом с ней бежала ее рыжеволосая сестра, странно размахивающая руками. Лили старательно направляла и поддерживала змея, а ребятишки восторженно орали. Развлечений в городке практически не было. То, что конструкция движется вопреки физическим законам, никого не интересовало. Вот только в отличие от довольных мордашек детворы на лицах девушек отражались волнение и испуг. Они быстро пересекли небольшой мостик и попали в самые унылые улицы, которые тут же огласились радостными криками, к заречным присоединялись фабричные. Зрелище было слишком увлекательным, чтобы его пропустить из-за какой-то драки, а девушки, хозяйки змея, бегали быстро. У дома никого, в доме, кажется, тоже. В растерянности Петунья повернула, и Лили едва не уронила змея, когда они медленно побежали назад. Куда он мог пойти? Куда угодно. Может, на кладбище? Думаешь, проверим. Не набегалась еще? Мне не понравились эти типы. Может, тебе понравился Сев? Не сбивай дыхание, до кладбища еще прилично. Дети отстали, мелкие. Ну и хорошо, самым маленьким здесь точно не место. Ой, а что эти они делают? Фокусники приехали. Радостно зазвенел детский голос. Водают. Лили обернулась. А счастье, палочка у с ней побыла. И в этот момент он, прислонившись спиной к стене, довольно успешно отбивался от обоих мародеров. Вот только скоро ему невозможно будет держать в поле зрения обоих противников. Змей спикировал вниз и понесся над самой землей, за ним тут же помчалась ребятня, и вот красный ромб сбивает с ног Блэка, на него, запинаясь, валится толпа детишек, в основном подростков. Сивирус падает после очередного заклинания, Поттер что-то кричит, и из тела с ней побрызгает красным на серую ободранную штукатурку стены. «А-а!» Схватившись за голову, кричит сама Лили, но уже на бегу, перед этим передав свою палочку Петунье. Она успевает броситься к Сивирусу, зажать его рану, остановить кровь его же палочкой и даже спрятать ее в гольф, прежде чем воздух взрывается от хлопков аппараций. Наконец Аврора уводит с собой Блэка и Поттера, заткнув обоих силенца и оставив Лили аптечку с зельями. Первая помощь была оказана, а сдавшаяся студентка должна уже справиться со всем остальным. Лили медленно сползает по стене и садится рядом с другом. Белая как смерть Петунья присаживается на корточки, потом плюхается рядом и шепотом спрашивает: «Они что, хотели его убить? Вот просто так, ни за что? Или он им все-таки что-то сделал?» «Родился», — приоткрывает глаз Снейп. «Это ужасно. Это у нас аристократы такие», — комментирует Лили. «Не все такие», — с трудом говорит Снейп. «Он еще их защищает». «Не этих», — выплевывает тот вместе с кровью и тут же получает зелье, молча опустошая флаконы один за другим. Через несколько минут он уже улыбается. «Хорошую аптечку оставили. Сколько ты им должна?» Лили пожимает плечами. «Они отдали это просто так, наверное, за красивые глаза», — шутит Петунья. «Ты как, идти можешь? Сейчас, минут пять, слабость пройдет и буду как новенький. Кошмар. Слушай, Лилс, вот такое вот ваше лечение, мне кажется, то, что все так легко, это обесценивает жизнь, или по крайней мере, здоровье». Лили задумчиво кивает. «Какие философские вопросы?» Снейп встает, отряхиваясь, но его качает и он опирается на стену, как раз там, где его собственная кровь. «Если они вернутся и потребуют заплатить, отправляй ко мне, дай слово». Лили пытается возражать, но получает лишь: «Эти зелья оплатить я сумею, уж поверь, сделай милость». Экскура, очищает он стену и объясняет, почему никогда нигде нельзя оставлять части своего тела. У Петуньи сразу возникает масса вопросов, так что разговор снова налаживается, и на сей раз она сама выступает в роли ученицы. У мостика они расстаются. «Редактировать. Они же вернутся», шепчет Пет, глядя на его прямую удаляющуюся спину. «Точно не сегодня», отвечает Лили. «Но надо срочно что-то придумать». Глава 4. Развязывая узлы. Вечером на кухне Эвансов состоялся военный совет. Лили и Петунья решили, что просто обязаны спрятать Снейпа на их чердаке. Тот вяло отнекивался, а родители даже не знали, что сказать. Инициатива старшей дочки, прочитавшей недавно какой-то роман про английского летчика, сбитого во Франции, была своеобразной. Они решили пока не вмешиваться и для начала выслушать все, а потому, обменявшись взглядами, молчали, словно их тут и не было. Так они и узнали про вчерашние события, правда, без подробностей. «Они все равно знают теперь, где наш дом», порадовала всех Лили, и Эвансы старшие напряглись. «Но как же тогда этот ваш статут?» – не выдержал мистер Эванс. «Как засекают колдовство в магловском мире, и как быстро реагируют, что могут сделать маги, пока ваши полицейские не явятся?» Лили вздохнула и развела руками. «Этому в школе не учат, увы. Наверное, многое могут. Почти все. Можно заявить о попытке ограбления или еще как-то договориться, чтобы недалеко дежурила полиция. К патрульным Магглов они точно не сунутся», предложил Северус. «Хорошая мысль», согласился мистер Эванс. «А как же лжесвидетельство?» Удивленно посмотрела на него жена. «Чтобы быть более-менее спокойными за нашу дочь, лично я готов потерпеть муки гражданской совести», разрешил ее сомнения супруг. «Может, ты знаешь, у кого есть родственники в этом вашем Аврорате?» спросила сестру Петунья. «Точно, но надо посылать сову, а у меня нет. Ближайшая почта», сказал Снейп. «Пиши письмо и адрес, я отправлю. Ты знаешь, конечно, я тоже задам кое-кому пару вопросов, так что письмом больше, письмом меньше». «Отлично. Как думаете, когда этих отпустит?» Этот вопрос интересовал Петунью больше всего. «Скорее всего, они уже дома», ответил Северус. «Как, дома? И ничего?» поразилась миссис Эванс. «Конечно», Северус вздохнул. «Это же Блэки и Поттеры, что им будет? Отмажут. Разве что дома подержат сколько-то, в воспитательных целях. Уважаемый директор даже появление оборотня сумел замять, что уж говорить о простой прогулке мальчиков, которым захотелось познакомиться с магловским миром. Одного не понимаю, чем я так директору насолил». «Север», Лили взяла его за руку. «Прости, я не верила про Люпина. Просто в голове не укладывалось, как такое вообще возможно. Тебе серьезно досталось?» «Нет, 3 дня в больничном крыле я провел чисто из любви к искусству». «Ладно, дело прошлое. Я понимаю тебя, Лили. Наверное, мне тоже было бы трудно поверить. Но это же ни в какие ворота», возмутился мистер Эванс. «Для чего это надо? Да еще директору. Папа, ты же видел дневники бабушки? Довольно похоже, правда? А цель ли смысл?» Лили развела руками. «Проще голову сломать, чем понять», вставил Северус. Лили согласно кивнула. «Вы уверены, что это директор?» решила уточнить у детей миссис Эванс. «А откуда бы они адрес узнали? И он им так просто его дал? Почему нет? Он этим...» Снейп сделал паузу, сдерживаясь, чтобы не выругаться, всегда давал, что попросит. Лили с Петуньей дружно вздохнули, а губы Северуса скривились в усмешке. «Еще небось сказали, что извиниться собираются. Ну, зато у озера. Но ты ночуешь сегодня у нас и завтра носу из дома не высовываешь». «Да, а совы сами ко мне прилетят, милостью Мерлина, да, «Тогда завтра вместе сходим», — решила Лили. «И только попробуй со мной спорить». Родители Лили в изумлении взирали на дочь. Она, видите ли, решила, хотя, по некоторым признакам, в том числе по бледности с ней, они догадывались, что им рассказали немного не все, а значит, стоит поддержать. В конце концов, что случится, если мальчик один раз поспит на чердаке? «Еще как попробую», — взвился Северус. «Мне они точно ничего не сделают. Ну да, только в гости пригласят. Добровольно-принудительно. Лили, вот даже не думай. Может, туда можно съездить?» — предложил мистер Эванс и увидел, как прояснилось лицо лучшего друга его дочери. Как отец, он не мог не оценить яростного протеста Северуса, не желающего подвергать опасности его дочь. Все-таки этот Снейп ничего, приличный парень, несмотря на окружение, в котором рос, в друзья их девочкам, пожалуй, годится. «Будем считать, что мы сдаем свой чердак знакомому наших дочерей, попавшему в трудную ситуацию», — резюмировал он. «А теперь всем спать, девочки, постель для гостя приготовите сами», — подхватила жена. «Пойдемте, я дам вам белье и запасной матрац. Я все сам могу, не беспокойтесь», — начал было Северус, но на него только шикнули. Так в доме семьи Эванс появился новый жилец. Правда, вел он себя так осторожно, что соседи об этом так и не узнали. Через два дня Лили и Северус получили ответы почти одновременно. Рано утром совы постучались в соседние окна чердака. И, конечно, сразу пошли докладывать о результатах, пока отец семейства еще не ушел на работу. «Максимальная скорость появления авроров, от 1 до 5 минут», — поднял брови мистер Эванс. «Лихо они у вас, аппарация, папа. Да уж, неплохо. И вы тоже можете, а обычного человека можете взять с собой, как далеко. Засекается только сильное колдовство», — читала вслух Лили, знаком попросив отца немного подождать. «Ну, наконец я поняла, почему мои забавы не вызывали никакой реакции. Пет, ну я же извинилась», — она отдернула ногу под столом. «Короче, не на поддержку змея вчера, не на мелочи вроде мелкой трансфигурации, артефакты у авроров не реагируют. Аппарация сильная?» — спросил мистер Эванс. Лили и с ней дружно кивнули. «Да то вы могли бы прекрасно удирать и путать следы. Жаль, жаль». Они покраснели одновременно. «Так вы еще не умеете?» — догадалась Пет. «Лицензия выдается министерством после специальных экзаменов», — ответил Северус. «И еще курс специальный надо пройти, но на него запись только после совершеннолетия. Переносить можно кого и что угодно, но нужен опыт. Так что тут мы пока бесполезны, увы. А как же эти? Есть еще порт-ключи. Вот только интересно, какая сволочь их настроила. Хотя Поттер и сам мог, если адрес был. Все-таки семья артефакторов. Да похоже, вы оба кому-то очень нужны. Да я-то кому сдался? Как раз вы, мистер Снейп, причем даже больше, чем наша дочь. По крайней мере, мне так кажется. Завтра едем с вами за документами. С вашей щепетильностью, которой вы периодически стараетесь вынести нам последние мозги», беззлобно усмехнулся мистер Эванс, «мы можем прогуляться до пункта армии спасения. Там вас вполне прилично и совершенно даром обмундируют, как бывшего погорельца и сироту, это их работа. Разве что проповедь послушайте, но это даже может быть интересно. Только не вздумайте отвечать. Вы ни разу не слышали о такой организации? Пети, расскажешь? Месяц под домашним арестом», — негодовал Джеймс Поттер. «Они сдурели. Директор же обещал. Он обещал помощь, но не в случае, если мы попадемся. Да еще на таком, не поверишь, но я вовсе не хотел убивать Мюнчика. Вот даже в мыслях не было. Так, чтоб немного помучился. И что на меня нашло? Фамильное блэковское безумие?» Сириус пожал плечами. «Мне вот что странно. Когда мы просто говорим, мне вообще плевать на Снейпа. А как только я его вижу, прямо зудит ему гадость какую сделать. Умеешь ты обрадовать, Сири. Знаешь, что это напоминает? Да, я такой, знаю. Не кисни. Пока с этим разобраться попробуем, а через пару недель, глядишь, предкам надоест нас пасти, и осталось придумать, что сделать, чтобы им побыстрее надоело. Доводить до белого коленя мою матушку и твоего отца – чистое удовольствие. Но сначала надо вспомнить, где в твоем доме библиотека, а то и ко мне смотаться», — Сириус поморщился. Ему совершенно не хотелось общаться с дрожайшей матушкой, но была надежда, что, увидев наконец сына в библиотеке, она оставит его в покое. В конце концов, со странностями надо разбираться, и вовсе не из-за Снейпа, а ради себя самого. потому что это просто дичь какая-то получается. Лили, я должен сходить туда. Я обещал. Малфою, да. Лили сложила руки на груди и поджала губы. Снейп вздохнул. Подруга была слишком прозорлива. Думаешь, я не знаю, для чего. Я понимаю, ты хотел ввязаться в войну в надежде на то, чтобы занять лучшее место. Снейп встал. Лили закрыла дверь собой. Лилс, я должен. Пожалуйста, пойми. Ты клялся, давал обет, слово, я обещал. А раз так, то должен сдержать обещание. Вырубить тебя, что ли? Выруби, усмехнулся он. И совершенно зря. Он даже не успел удивиться, потому что Лили выхватила палочку так быстро, что даже профессиональному Аврору было бы чем гордиться за такое движение. Ступифай. Сам напросился, сам согласился, обратилась она к недвижной тушке лучшего друга, вздохнула и нахмурилась, укоризненно глядя ему в лицо. Под заклятием Северус мог от подруги только тихо офигевать, а она прикинула расстояние до его постели и подтащила ее поближе. Мало ли, вдруг засекут, левитационные чары находятся посередине между сильными и слабыми, зависит от расстояния. Левикорпус, чтоб тебя, Самнус, и за что я тебя люблю, зараза носатая. Она чмокнула самый кончик длинного носа как раз в тот момент, когда дверь на чердак отворилась. КХМ, Лили, ты правда его любишь? Голос Петуньи странно дрогнул. Ой, Пети. Лили открытой улыбкой встретила сестру. Нет, не так, как это, ну, ты понимаешь. Я ни чуточки в него не влюблена. Даже думать не могу о нем, как о мужчине. Он такой свой, понимаешь? У нас никогда не было братьев, даже кузенов и троюродных. Ну да, точно, как брат. Знаешь, если бы я его любила, то, наверное, поцеловала бы совсем не так, хихикнула Лили. МГМ, погоди, ты что, он тебе нравится, правда, Петя? И ты же его всегда терпеть не могла. Петунья только пожала плечами, но на сестру посмотрела сердито. Знаешь, не лезь-ка, пока я сама не определюсь, сделай милость, клянусь. Мистер Снейп, Северус, это Авроры, сестры Эванс влетели на чердак, как две птицы. Ты куда-то без нас ходил? Нет, он помотал головой, и не собирался. Куда от вас теперь? Мирить с ней по с сестрами, точнее, с Лили после последней ее выходки, пришлось миссис Эванс, но та героически с этой задачей справилась. Иди, и ото всего отпирайся, если что, мы засвидетельствуем, шепнула мальчишке Петунья. Вот же кто бы подумал, что в таких приличных девушках столько криминальных наклонностей. С ней всыпался по лестнице с чердака в удивительно хорошем настроении и тут же попал в оборот. Точнее, на что-то вроде допроса. Северус Снейп, 1960 года рождения, ученик уже шестого курса Хогвартса, Слизерин. Как давно вы тут проживаете? Крепкий, но совершенно седой мужчина в форме на малом плаще, кажется, против него ничего не имел. С тех пор, как сгорел мой дом, то есть я из Хогвартса вернулся, а он уже... Северус немного растерялся. Дружелюбный тон показался ему слишком странным. Справку предоставить? Она наверху. Пока не надо, одобрительно кивнул Аврор. Нашли вас не сразу. На каких основаниях вы здесь находитесь? Молодой человек снимает у нас чердачное помещение, вошла в комнату миссис Эванс. Да, мы его с детства знаем, нужна же мальчику крыша над головой. Она не хотела, чтобы дочь участвовала в допросе, а потому пришлось немного задержаться. А, ну ладно, повезло тебе, вдруг улыбнулся Аврор, а когда Северус кивнул, заулыбался еще шире. Получи, распишись, на пару комнат хватит. Замершего с ней попотрепали по руке, и о стол звякнул довольно увесистый мешочек, придавивший край какого-то официального бланка, а то и квартирку где-нибудь в глубинке. Это как, откуда? Да это отступные двух слишком борзых господ, точнее, их семей. Полагаю, вы знаете. Северус нахмурился. Цена твоей крови, так что бери, парень, бери, тебе пригодится. Хоть своя крыша над головой будет. Авроры, это как сыновья богини утренней зари. Петунья спустилась вслед за Снейпом и разглядывала первого действительно взрослого мага. Увы, прекрасная леди, в жизни все куда прозаичней, вздохнул тот. Но как же я люблю такие поручения, как сегодня. Он на секунду мечтательно прикрыл глаза, но тут же вернулся к делу. Точнее, к изрядно зависшему Снейпу. Снейп, да ты подпишешь наконец? Ну вот, так бы сразу. Забирай. Он сунул ему в руки довольно увесистый мешок и встал. Сестры Эванс были готовы расцеловать чудесного посланника, но тот, едва проверил подписи, вышел и прямо с крыльца аппарировал. Ну вот, бывает в жизни и что-то хорошее, «Правда, миссис Эванс», закрывая дверь, «разбирайтесь с делами, я на кухню. Кто захочет помочь, милости прошу». 500 галлеонов», растерянно прошептал Северус. «Аво, теперь ты, богач», обрадовалась Лили. «Да мне хватит и на билеты, возможно, даже на жилье. Наверное, можно будет найти что-то недорогое, а аппарировать я научусь. Эй, а мы, ты что, не с нами?» Возмутились сестрички, а их мать только подняла брови. Северус наконец расплылся в глупой и счастливой улыбке, но быстро помрачнел. «Ты чего?» – удивилась Лили. «Я бы хотел аппарировать в туда, где у Поттеров поместье, и швырнуть им на стол их подачку», – зашипел он, сжимая кулаки. «И что хорошего?» – возмутилась подруга. «Они радостно заберут деньги обратно и весело посмеются. Ты этого хочешь? Как хорошо, что ты не умеешь этого делать, да и адрес неизвестен. И я точно не буду помогать тебе его искать. Если из моей гордости сохранилось хоть что-то, то быть хотя бы на кнат богаче церковной мыши ты себе позволить не можешь», – съязвила Пет. «Где твои мозги? Позволь поинтересоваться, или это тоже ментальные что-то там, твоя кровь что, ничего не стоит, да я бы, они бы не расплатились у меня». Снейп в полном ошеломлении уставился на воинственно размахивающую кулаком Петунью Эванс. «Это могла, кажется, иной ведьме фору даст». Но пока ему просто было плохо, настолько, что он опустился прямо на пол, привалившись спиной к сундуку. После слов Петуньи он все же попытался встать, но тут вступила Лили и обе девушки присели рядом с ним. «Закладки, Пет, ничего, у Северуса теперь есть, на что провести диагностику и избавиться от этой дряни. А ну сядь», — рявкнула Лили, но тут же сбавила тон. «Северус, пожалуйста, постарайся нас услышать. Сам сколько раз говорил, что со стороны бывает виднее, а ведь и правда похоже. Сначала вроде ничего, а потом вон его как скрутило», — участливо склонилась у нему Петунья. «Только не сейчас», — прохрипел Северус. «Вы правы, меня аж выворачивать начинает. Возьмите эти деньги, умоляю. Возьмите себе пока, а то я даже не знаю, что будет дальше. Ладно, на месте разберемся, а пока маме отдам». Пет решительно забрала мешочек. «У волшебников во всем мире единая валюта или нет? Не в курсе? Давайте-ка, поинтересуйтесь». Хогвартс-экспресс весело стучал на стыках, но пока никто не знал, что школа нынче не досчитается пары учеников. Самолет британских авиалиний со странной семьей, дети совершенно не похожи ни на родителей, ни друг на друга, уже давно приземлился в Нью-Йорк-Либерти. Но кому какое дело, если документы в порядке? Жаль, была бы симпатичной ведьмой, подумал следящий за таможней маг, провожая взглядом юную рыжую красавицу-англичанку. Эх, слишком молода девчонка, а то бы. Альбус Дамблдор несколько раз проверял настроенные на мисс Эванс и мистера Снейпа именные артефакты, но ни один из них не реагировал. Как он пропустил их остановку? Увы, летом он был занят и не особо часто бывал в школе и приходил в свой кабинет. В конце концов, что могло случиться? Жаль только не предусмотрел, что Сириуса снова понесет. А может, и адрес дал зря. Но Джеймс так просил, так хотел увидеться с мисс Эванс, а союз Поттера с сильной маглорожденной ведьмой был бы весьма кстати. Хотелось надеяться, что к Снейпу они пошли уже, так сказать, по пути. Потому что поведение Джеймса тоже не радовало, ведь Альбусу так нужен послушный зельевар. Он даже направил в Коуквард пару своих авроров, но те вернулись ни с чем. Дом Эвансов пустовал, а дом Снейпов действительно сгорел. Говорят, вместе с последним его жильцом. Какой ужас. А может, и не с ним, хотя с того лета никто Тобиаса Снейпа в Коукварте не видел. Может, и утонул. Мало ли куда и во что можно угодить по пьяни. Альбус в последний раз проверил артефакты прежде, чем их окончательно деактивировать. Поисковый импульс помчался длинной и мощной невидимой стрелой, если только тот, на кого он нацелен, жив, то отклик обязательно будет. Не учтено было лишь одно обстоятельство: для почти любого колдовства серьезная преграда – соленая вода, даже несколько метров соленой воды, а уж Атлантический океан. Хотя тут учитывай, не учитывай, сделать все равно ничего нельзя. Магия может порой обойти законы природы, но законы самой магии обойти еще не удавалось никому. Увы, никаких следов. Придется начинать все сначала. А может, ну его, годы уже не те. Тратить силы на колдовство получается все хуже, старость. В конце концов, все необходимое для безбедной жизни у него есть. Успокоиться, начать писать да хотя бы мемуары, чтобы благодарные потомки знали, каким великим магом он был. А что, спокойно и никаких волнений. Даже заманчиво. Впрочем, он еще ничего не решил. В конце концов, если будет скучно, всегда можно придумать новую партию. Глава 5. Эпилог. Благодаря опыту и изрядно расширенной в свете последних событий толерантности, вписаться в новый рабочий коллектив мистеру Эвансу удалось довольно легко, как и его супруге, в небольшое женское сообщество, где отношения оказались гораздо более теплыми, чем на родине. Петунья сдала тесты и была принята в 10 класс с весьма приличной старшей средней школы, где выбранная ею еще дома математика давалась на хорошем уровне. Лили пришлось ограничиться младшей средней школой, но она надеялась, что выпускной класс закончит довольно прилично. Как-то стыдно было отставать от сестры, да и математика, с которой благодаря Пету у нее наконец все наладилось, весьма заинтересовала. Юная ведьма уже прикидывала связки алгебры с нумерологией, а расчеты с помощью магдловской техники, без которой тут нельзя было представить ни одну школу, были настоящим прорывом. Впрочем, она не обольщалась. Вряд ли она одна такая умная, скорее всего, здесь достаточно магов, догадавшихся использовать некоторые технологии для колдовства, точнее для его подготовки. Возле электроприборов магичить по-прежнему не рекомендовалось, но вот посчитать, нарисовать, напечатать, запросто. Лили настроилась для начала закончить полный курс средней школы. Она уже начала чувствовать себя ущербной без знания о большом мире, как они с Северусом теперь начали называть магдловский. Северус, конечно, как и Лили, пошел в магдловскую школу. Легенду о дальнем родстве с Эвансами надо было продолжать поддерживать. Подвести опекунов он не мог и не хотел. С Лили он оказался в одном классе. Но если невысокая Эванс с ее пока еще не сложившейся, угловатой подростковой фигуркой прекрасно вписалась по внешности среди местных акселераток, то тощий как жердь, выше всех на полголовы, Снейп едва снова не оказался изгоем. Живая, незаносчивая, искренне интересующаяся всем и всеми, но не лезущая слишком близко ни к кому англичанка Эванс удивительно быстро стала почти своей. Лили рассказала одноклассницам ту часть их легенды, в которой ее троюродный брат приехал из закрытой школы на пепелище вместо собственного дома. Живописать она умела, так что девочки прониклись. Парни, естественно, наоборот. Так что жизнь Северуса в школе особенно легкой назвать было нельзя, хотя по сравнению с Хогвартсом все было, конечно, на порядок проще. Вот только электроника у него ломалась с завидной частотой, ну и около него, что уж там. Так что попытки третирования не быстро, но все же сошли на нет, а с ней прослыл тем, у кого нехороший глаз. Тут и быть бы неприятностям, если бы он не взял за пример одного из учителей, являвшего собой просто замечательный образчик ехидного и довольно яростного проповедника материализма. Высмеивать и троллить тех, кто пытался обвинить его в сглазе, оказалось чистейшим удовольствием. Надо ли говорить, что учитель химии, сквозь ней копировал некоторые манеры, довольно быстро проникся к нелюдимому и саркастичному парню, у которого, единственного в параллели, руки росли из правильного места. Так что магдловская школа постепенно начинала Северусу нравиться. Как и химия, да, от зельеварения она, конечно, отличалась как небо и земля, но известно, что бывает, когда с неба на землю вовремя проливается дождь. Северус это уже предвкушал. Оставалось только устроить где-нибудь лабораторию. Отказаться от колдовства, конечно, ни он, ни Лили не могли, да и не хотели. Искать проход в магический квартал они собирались, но как, город большой. Гулять по нему, рассматривая все подворотни и все здания подряд, можно было долго. Они пробовали, конечно, но это ни к чему не привело. По одежде и манерам отличить мага от магла здесь было невозможно. Нарушать статут, не зная, как отнесутся власти к молодым магам-эмигрантам, за которыми никто не стоит, дураков нет. Так что колдовать они пока не торопились, а спокойно занялись расчетами своих униформ. Работа оказалась довольно трудной и долгой, но в конце концов поставила обоих перед выбором из двух вариантов. Лили даже смеялась, поняв, что окончательный результат похож на корни квадратного уравнения. Вот только если у Северуса эти корни оказались близкими, орел и ворон, то у Лили разброс оказался максимальным, от травоядного до хищника. «Если только у меня будет возможность, я точно выберу лису», заявила она Северусу, когда дело дошло до ритуальных расчетов. «И ты тоже подумай, попадешься в виде орла местным индейцам, они тебе весь хвост себе на головные уборы повыдергают, или вообще подстрелят». Я тут почитала, местные племена гуманностью не отличались. Северусу, конечно, по молодости лет, Орел весьма импонировал, но разум говорил, что ворон, куда как спокойнее и полезнее. Одно дело встретить в городе сидящего на дереве возле дома орла, и совсем другое, ворона, птицу достаточно привычную. Так что выбор он сделал чисто прагматический. Вот только разбираться с ритуалом предстояло еще долго. А еще они нашли в прабабушкином сундуке хогвартский переписанный ритуал воплощения анимага и долго смеялись. Надо же было такое придумать. Месяц с листиком во рту. И правда обхохочешься. Однако не все было так радужно. Северус помнил, что он собирался отправиться разведчиком в магический мир этой новой, незнакомой страны. Но для начала нужно было максимально обезопасить эвансов, а значит и себя. Поэтому он втихаря учился аппарации, не уставая благодарить прабабушку Лили за такое полезное наследство. Перемещение и чары сокрытия удавались ему все лучше, расстояние росло, пока он не уткнулся в проблему аппарации по координатам. В ней он завяз было капитально, но, видимо, то ли звезды так встали, то ли просто юношеский максимализм наконец проявился во всей красе, но в результате первой же отчаянной попытки он свалился едва ли не на голову молодому, относительно остальных, конечно, алганкинскому шаману. К счастью, не во время ритуала, так что они хоть и не сразу, но поладили. Через год, когда Северус научится парировать не один, он и Лили станут приемышами племени, а вороны леса будут курсировать между городским миром и небольшой, закрытой от простых смертных территорий. Но до входа в магическую часть Бастона им останется еще год. Они не будут торопиться. Магия природы, удивительные ритуалы, шаманизм окажутся не менее увлекательны, а то и более, особенно после того, как в племени они обретут новые имена. Брат ворон и лисичка-сестричка останутся близки, насколько могут быть близкими брат и сестра, даже когда Лили выйдет на контакт с салемскими ведьмами, где найдет дальнюю-дальнюю родню по линии приуэттов. А вот сестер жизнь разведет довольно далеко. Петунья, когда закончит школу, уедет учиться в Массачусетс. В Англии дела пойдут своим чередом. Дамблдор потеряет Поттеров как своих сторонников из-за недосмотра за единственным наследником. Для главы семьи Демарш единственного наследника в какой-то Коуквард к маглорожденной ведьме и драка на глазах у маглов окажутся последние капли. Не принимая больше во внимание просьбы и даже слезы любимой супруги, отец отправит Джеймса доучиваться в Дурмстранг, поближе к дисциплине. Лучший друг Сириус, естественно, соберется за ним, чем несказанно порадует свою матушку Вальбургу, да и отца тоже. Надо ли ему знать, что леди Блэк предварительно спишется со старинной приятельницей, преподающей в Дурмстранге рунную магию, и пообещает ей кое-что из своей личной коллекции, если ее непутевый Сири женится и обеспечит семью наследником, ну или не женится. Все равно, если ребенок будет зачат, деваться ему будет некуда. Главное, чтобы избранница была чистокровной. В директорской башне Альбус Дамблдор целый год будет проводить свободные вечера за игрой в шахматы. Впрочем, не так много их будет, свободных, слишком много сил потребует от него противостояние с лордом Волдемортом, что в министерстве, что в Визингомате. В конце концов оба увлекутся тем, чтобы ставить друг другу палки в колеса, так что от этой партии в трехмерные шахматы особо никто не пострадает, кроме тех, кто согласился стать фигурами главных игроков. Другое дело в том, что противостояние будет настолько явным, что желающих пополнить ряды шахмат с обеих сторон будет становиться все меньше. Вальбурга Блэк, присмотревшая для любимых племянниц неплохих женихов, возьмет дело в свои руки, и темному лорду как сюзерену этих достойных молодых людей придется иметь дело с ней. Впрочем, к лучшему. Магия Блэков изрядно поможет ему собраться, когда психика пойдет в разнос и путь террора ему начнет казаться достаточно привлекательным. Слизнард в конце концов обидится на Дамблдора за свой факультет и, немного пообщавшись с бывшими членами своего клуба, устроит в школе министерскую проверку, после чего ее программа существенно расширится, а маглорожденные будут проходить специальный вводный курс. Жизнь течет своим чередом, и куда она приведет героев, никто не ведает.